Часть четвертая. К Новому году, к шумному балу в доме старик поднял суматоху, чистил паркеты, расстилал ковры, наливал лампы, расставлял новые свечи, доставал из сундуков сервизы и серебро, заготавливал нужное для гадания. К вечеру дом был готов. Парадные комнаты блистали огнями, у дверей стояли парнишки из села. Ксения Ипполитовна проснулась в этот день поздно и не вставала. Лежала до обеда в кровати. Туда и приносили кофе и завтрак. Лежал неподвижно, закинув руки за голову. День был яркий, в окно шло солнце, и золотые солнечные лучики падали на глинцевитый пол, отражаясь, раскидывали зайчиков по темным стенам в штофных обоях. За окнами холодно блестел синий снег с узорными следами птиц. Над конным двором стало небо, синее и пустое. Спальня была большой, сумеречной, в коврах. У внутренней стены стояла двуспальная кровать под балдахином, в углу кивот. Лицо Ксении Ипполитовны было скорбно и утомлено. Перед обедом принимала ванну, долго одевалась, обедала одна, вяло, медленно, с книгой в руках. За окнами в парке перед сумерками кричали вороны, птицы разрушения. С вечера ненадолго поднимался новорожденный месяц, красный и хрупкий. Вечер в морозе стал ясным и тихим. Звезды казались огромными, небо атласным, синим, снег бархатным, зеленоватым. Полунин приехал рано. Ксения Ипполитовна встретила его в диванной. Горел камин, лампы не было. У камина стояли два вольтеровых кресла. Окна, закругленные вверху, в инее, были, казалось, серебряными. Отсветы из камина падали оранжевые, теплые. «Я грущу сегодня, Полунин». Была Ксения Ипполитовна в черном вечернем платье, волосы заплела в косу, руку для поцелуя подала. Сидели рядом в креслах. «Я ждала вас в пять, сейчас шесть». Вы все невежи и невнимательны к женщине. Вы ни разу не захотели побыть со мной наедине? Не догадались, что я хочу этого, — говорила Ксения Ипполитовна тихо, немного холодно, смотрела упорно в огонь, щеки оперла узкими своими ладонями. Вы очень молчаливый дипломат. Как сегодня в поле? Холодно, тепло? Вам сейчас подадут чаю. «Да, холодно, очень, но тихо», — сказал не сразу, помолчал. «Когда мы с вами говорили, вы не сказали всего?» «Говорите сейчас». Ксения Ипполитовна усмехнулась. «Я уже все сказала». «Холодно очень. Я сегодня не выходила. Думала о Париже и о том, об июне. Сейчас принесут чай». Встала, позвонила, вошел старик. «Скоро чай. Несу, барыня». Ушел и принес поднос с двумя стаканами, флаконом рома, печеньем, смоковой, медом, расставил на столиках у ручек кресел. «Свету не прикажете?» «Нет. Ступайте. Притворите дверь». Старик ушел, посмотрел внимательно и понимающе. «И я вам уже все сказала. Как вы не поняли?» «Пейте чай. Говорите, Ксения. Пейте чай, подлейте рому. Я вам все уже сказала. Помните о мышах? Вы не поняли?» Говорила Ксения Ипполитовна холодно, тем же тоном, что и лакею, сидела в кресле прямо. «Нет, значит, не понял». «Ах, боже мой! Вы раньше чутки были, мой аскет. Хотя здоровье и счастье всегда не чутки. Вы ведь здоровы и счастливы. Вы опять хотите быть несправедливой. Вы ведь знаете, что я люблю вас. Ну хорошо, это пустяки». Ксения Ипполитовна усмехнулась, взяла стакан, откинулась к спинке, помолчала. Полунин тоже взял чай, отпил сразу полстакана, согреваясь после дороги. Вот в печке сгорят огни, и потухнет, и будет холодно. У нас с вами всегда надрывные разговоры. Быть может, правы, Архиповы. Когда умно, надо убить. Когда умно, надо родить. Разумно, умно, честно. Ксения Ипполитовна говорила тихо, тоном мечтательным, замолчала на минуту, выпрямилась, стала говорить быстро, горячо, неровно. «Вы меня любите? А вы хотите меня как женщину? Целовать, ласкать, понимаете? Нет, молчите. Меня очищенную. Я приду к вам так, как вы ко мне в том июне. Вы не поняли о мышах? Или так? Вы заметили, вы думали о том, что в жизни человек не меняется и остается одним навсегда. Нет, подождите. Было сотни религий, сотни этик, эстетик, наук, философских систем, и все менялось, и меняется, и не меняется только одно, что все, все живущие, и человек, и рожь, и мышь, рождаются, родят и умирают. Я собиралась в Ниццу, там ждал меня любовник. Нашла мышат, и вдруг мне безумно захотелось ребенка, маленького, милого, моего. И я вспомнила о вас. И я уехала сюда, в Россию, чтобы родить свято. Я могу родить. Полунин встал около Ксении Ипполитовны. Внимательное лицо его было серьезно и взволновано. «Не бейте меня, Полунин. Вы чистая, Ксения. Ах, вы опять с чистотой и грехом. Я глупая, с приметами и поверьями бабы, и больше ничего, как все бабы. Я хочу здесь зачать, понести и родить ребенка. У меня под сердцем пусто. Хотите быть отцом моего ребенка?» Встала, выпрямилась, пристально посмотрела в глаза Полунина. «Что вы говорите, Ксения?» Полунин спросил тихо, серьезно, горько. «Что я хочу, я сказала. Я хочу ребенка. Дайте ребенка, а потом уходите куда, к своей Алене. Я помню тот июнь, июль». Полунин выпрямился, сказал твердо. «Я не могу этого, Ксения. Я люблю Алену. Я не хочу любви, мне не надо ее. О, я ее знаю. Ведь я люблю вас». Ксения Ипполитовна сказала тихо, едва внятно, провела рукой по лицу. «Мне уйти, Ксения?» «Куда?» «Как куда?» «Совсем?» Подняла глаза, взглянула ненавидяще и презирающе, крикнула. «Ах, опять эти трагедии, долги, грехи! Ведь просто все же! Ведь сходились же раньше вы со мною!» «Я никогда не сходился, не любя. Я люблю только Алену. Я думаю, я должен уйти». «О, какой жестокий, аскетический эгоизм!» — крикнула зло, но затомилась, стихла, села в кресло, закрыла лицо руками, замолчала. Полунин стоял около, сгорбившись, опустив руки. Был он широкоплеч, широкоборот, в блузе, лицо его было взволнованно, глаза смотрели скорбно. «Не надо, не уходите. Это так, это пустяки. Ну, хорошо. Я ведь говорила чисто. Не надо. Я устала, я измоталась. Верно, я не очистилась, я знаю. Нельзя. Мы — гейши фонарных свечений. Помните Анинского? Дайте руку». Полунин протянул большую свою руку, сжал тонкие пальцы Ксении Ипполитовны. Рука ее была безвольна. «Вы простили?» «Я не могу ни прощать, ни не прощать. Но я не могу. Не надо. Забудем. Будем веселиться и радоваться. Помните? А если грязь и низость, только мука... по где-то там сияющей красе. Не надо, все кончено. О, все кончено!» Ксения Ипполитовна крикнула последние слова, поднялась, выпрямилась, расхохоталась громко и нарочито весело. Будем гадать, будем шутить, веселиться, пить. Помните, как наши деды. Но ведь наши бабки имели приближенных, кучеров. Она позвонила. Вошел лакей. Принесите нового чаю. Подложите дров. Зажгите лампы. Камин горел палеными огнями, освещал кожаные вольтеровы кресла. На стенах во мраке поблескивали золотом рамы портретов. Полунин ходил по комнате, заложив руки назад. Звуки шагов утопали в коврах. За домом зазвенели колокольцы тройки. Гости съезжались к 10. Из города соседние помещики, все, кто почитал за долг, по старинному обычаю, их принимали в гостиной. Топер, сын священника, заиграл на рояле польку-мазурку. Барышни пошли в зал танцевать. Старик и два парнишки принесли воску, свечей, тазы с водой, гадали. Ввалилась компания ряженых. Медведь показывал фокусы, гусляр малорос пел песни. Ряженые принесли с собой в комнаты запахи мороза, меха и нафталина. Кто-то кукарекал, плясали русскую. Было весело, по-помещичьи, бесшабашно, шумно. Пахло топленым воском, горелой бумагой, свечным чадом. Ксения Ипполитовна была очень весела, шутила, смеялась. Протанцевала тур вальса с лицеистом, сыном предводителя. Рыжие свои волосы переплела она из коз в большую прическу, на шею повесила старинное колье из жемчугов. В диванной старики засели за зеленые столы. Шел толк об уездных новостях. В половине 12-го лакей отворил дверь в столовую, объявил торжественно, что ужин готов. Ужинали, говорили тосты, пили, ели, гремели сервизами. Около себя Ксения Ипполитовна посадила Архипова, Полунина, предводителя и председателя. В полночь, когда ожидали боя часов, говорила тост Ксения Ипполитовна, встала с бокалом в руке, левую руку закинула за прическу, голову подняла высоко. Все тоже поднялись. «Я женщина. Я пью за наше, за женское, за тихое, за интимное. За счастье, за чистоту, за материнство», — говорила громко, стояла неподвижно. «Пью за святое». Не кончила, села, склонила голову. Кто-то крикнул «Ура!», кому-то показалось, что Ксения Ипполитовна плачет. Начали бить часы. Кричали «Ура!», чокались, пили. Затем снова пили. Почетных гостей из опьяневших обносили чарочкой, вставали, кланялись, пели чарочку. Басы гудели. «Пей до дна, пей до дна». Первую чарочку Ксения Ипполитовна поднесла Полунину, стояла перед ним с подносом, кланялась, не глядела на него, пела. Полунин встал, покраснел, смущенно развел руками, сказал: «Я не пью вина. Никогда». Басы заглушили. «Пей до дна, пей до дна». Полунин потемнел, поднял руку, останавливая, сказал твердо: «Господа, я не пью никогда и не буду пить». Ксения Ипполитовна посмотрела в глаза ему, сказала тихо: «Я хочу, я прошу, слышите?» «Я не буду пить», — ответил тоже тихо. Ксения Ипполитовна крикнула: «Он не хочет, не надо насиловать волю». Отвернулась, поднесла чарочку председателю. Потом передала ее лицеисту, извинилась, ушла, вернулась тихо, скорбная, сразу постаревшая. Ужинали долго, потом перешли в зал, танцевали, пели, играли в фанты, в наборы, в пословицы, в омонимы. Мужчины ходили в буфетную выпивать, старики сидели в гостиной за преферансом и винтом толковали. Разъехались гости к 5. Остались Архиповы и Полунин. Ксения Ипполитовна приказала приготовить у себя кофе. Сидели вчетвером, уставшие, за маленьким столиком. Едва начинался рассвет. Окна стали водянисто-синими, свет свечей блекнул. В доме после шума и беготни замерла тишина. Ксения Политовна была усталой очень, но хотела держаться бодро и весело. Разлила кофе, принесла кувшинчик с ликером. Сидели молча, говорили безразлично. «Еще год канул в вечность», — сказал Архипов. «Да, на год ближе к смерти, на год дальше от рождения», — ответил тихо Полунин. Ксения Политовна сидела против него, глаз ее он не видел, поднялась быстро, перегнулась через столик к нему и сказала медленно, ровно, зло. «Ну-с, господин святой, здесь все свои. Я сегодня просила вас дать мне ребенка, потому что и я женщина, и я могу хотеть материнства. Я просила вас выпить вина. Вы отказались?» «Ближе к смерти, дальше от рождения?» «Убирайтесь вон!» — крикнула и зарыдала. Громко, сиротливо, закрыла лицо руками, пошла к стене, уперлась в нее и рыдала. Архиповы бросились к ней. Полунин стоял растерянно у стола, вышел из комнаты. «Я просила ни страсти, ни ласки, у меня же нет мужа!» Рыдала, вскрикивала, была похожа на маленькую обиженную девочку, успокаивалась медленно, говорила урывками, бессвязно, замолкала на минуту, снова начинала плакать. Рассвет уже светлел. В комнату входили рассветные, нечистые, мучительные водянистые тени. Лица казались серыми, испитыми, безмерно утомленными. Голова Архипова, плотно обтянутая кожей, голая, напоминала череп, лишь очень удлиненный. «Слушайте, вы, Архиповы, если бы к вам пришла женщина, которая устала, которая хочет быть чистой, пришла и попросила бы ребенка, ответили бы вы так, как Полунин?» А он сказал: «Нельзя, это грех, он любит другую». «Вы так бы ответили, вы, Архипов, если бы вы знали, что у этой женщины это последнее, одно. Одна любовь», — Ксения Политовна сказала громко, всматривалась по очереди в лица Архиповых. «Нет». «Разумеется, ответил бы по-другому». Архипов ответил тихо: «А вы, жена Вера Львовна, слышите? Я говорю при вас». Вера Львовна наклонилась к Ксении Политовне, положила руку на ее лоб, сказала: «Не печальтесь, милая». Сказала тихо, тепло, нежно. Ксения Политовна вновь зарыдала. Рассвет творился медленно, синими красками. За окнами и в комнатах посинело, свечи блекли, и их свет становился сиротливым и ненужным. Из мрака выползали вещи, книжные шкафы, диваны. Через синюю муть в окнах, точно через толстейшее стекло, видны были службы, синий снег, суходол, лес, поля. Справа у горизонта покраснело холодно и багрово.